махнула рукой и пискнувших девочек подняло в воздух и рассадило на стулья, что я подтянула от стен. Таким образом, девочки расселись передо мной будто в театре. Нет парт, а только ровные ряды скамеек и слушателей. Мерлин и Моргана, девочки мгновенно подобрались и навострили ушки. Причина их конфликта до сих пор неизвестна, однако, я лукаво улыбнулась. Противостоять Мерлину, величайшему из волшебников, могла только она, и ее основной источник силы был заключен именно в эмоциях. Обманутая или преданная, отвергнутая или побежденная, Моргана искренне, от всего своего сердца ненавидела Мерлина. Каждый раз, когда она сходилась с Мерлином в поединке, над ней преобладали эмоции. Каждое проклятие, что достигало великого волшебника, отправляло Мерлина на больничную койку на долгие месяцы. Ни один целитель не мог сходу справиться с последствиями, так как разобраться в хаотическом плетении чар не мог никто. Оставалось только ждать и поддерживать раненого Мерлина, чтобы его собственная сила справилась с проклятием. Почему целители не могли справиться с насланными проклятиями Морганы, кто-нибудь может предположить? Из толпы девочек робко поднялась маленькая ручка. «Я слушаю, мисси», — улыбнулась я девочке из воронов. «Вы сказали, что чары мужчин логичны», — я кивнула, подтверждая. «Тогда получается, что в магии Морганы не было логики, только последствия». «Прекрасно». Я даже хлопнула в ладоши и улыбнулась девочке. «Именно так, как и предположила мисс Кровье». Я указала на застеснявшуюся девочку, чуть шевельнула пальцем, и в журнале появилась запись о присвоении 5 баллов Равенклэ и указанием, за что именно. Женская магия, построенная лишь на одном желании, не подчиняется логике. Абсолютно. Я достала палочку и взяла со стола чернильницу. Смотрите. Взмах палочки, и вокруг чернильницы прямо в воздухе появился красивый рисунок в виде разноцветного переплетения линий и звездочек. Поставив весьма качественно зачарованную письменную принадлежность на стол, я взяла еще одну и вновь взмахнула палочкой. Рисунок повторил в точности. «Видите?» – девочки закивали. «Это чары, созданные мужчиной. Один волшебник придумал систему чар, которые накладываются на чернильницы уже в течение сотни лет. Они предохраняют чернила от высыхания или проливания. А теперь смотрите, лезу в сумку и достаю самую обычную незачарованную чернильницу». Пара взмахов, и никакого рисунка не проявилось. «Рисунка нет», — вновь кивают. «То есть чернильница самая обычная?» Опять дружные кивки и внимательные взгляды. Ставлю на стол чернильницу и начинаю выводить вокруг нее сложную последовательность движений. Сосредоточенно и четко я наложила на нее весь комплекс необходимых чар, и в качестве закрепления зачарования на предмете трижды коснулась чернильницы в трех разных местах. Вспышка, и я вновь заставляю проявиться рисунок чар. Девочки восторженно заохали и зааплодировали такому нехитрому представлению. Точная копия, не правда ли? Дружные кивки. А теперь берем еще одну чернильницу. В подтверждение извлекаю на свет еще одну обычную чернильницу. Как я уже сказала, чары на них одинаковые, предотвращаю высыхание и проливание чернил. Можете даже попробовать. Взмахом руки отправляю их девочкам в руки. Они несколько минут пытаются разлить чернила, а потом возвращают их мне. Теперь смотрите. Я встала напротив стола и закрыла глаза. Особенность рода Блэк – это способность входить в некоторое подобие боевого транса и искусственно вызывать негативные эмоции, чтобы темные проклятия имели более сильную основу. Пусть я и квартерон Блэков, но это не мешало мне разработать суррогат их методики. Пара быстрых и резких взмахов палочкой прямо перед собой. Никакой конкретики, только желание и эмоции. И под конец я резким движением отправляю фиолетовый сгусток в сторону чернильницы. Очередная вспышка и тишина. Смотрите, взмах над чернильницей, и девочки синхронно вздыхают от восторга. Вокруг четвертой чернильницы проявился клубок из нитей, в котором не было совершенно никакой системы. Сплошное переплетение разноцветных линий, которые в процессе еще умудрялись постоянно менять свое положение, и все это сопровождалось разноцветным сиянием. Можете ее взять и убедиться, что пролить чернила из нее не получится даже при большом желании. Также мы можем ее оставить до следующего урока, и вы убедитесь, что чернила в ней не высохнут. Девочки дружно гурьбой подбежали к столу и принялись с интересом экспериментировать над многострадальным предметом. Минут 5 я им дала побаловаться, а потом вернула на свои места. «Мужчины не могут так делать», — продолжила я свое вещание. «Сила таких чар, конечно, уступает логически построенным схемам, однако они не менее эффективны. Именно поэтому я хочу, чтобы вы на моих уроках научились чувствовать и понимать то, что хочет ваша магия. Наша природная женская интуиция всегда нам подсказывает, как лучше поступить, но так как логически даже мы сами не можем объяснить природу нашего предвидения, мы сами же и теряемся и инстинктивно противимся своим порывам. На моих уроках вы сможете развить свою интуицию, и ваш навык колдовства перейдет на другой уровень. Палочка в ваших руках будет порхать, как бабочка, но жалить, как пчела. Я вновь подняла девочек с помощью магии и убрала стулья. У нас осталось еще 30 минут на занятие, и вы можете попробовать прислушаться к своей интуиции. Помните, порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Девочки выстроились в 4 колонны, распределившись по факультетам, и принялись отрабатывать самое простое заклинание из доступных – искры. А я повернулась к входной двери, за которой стоял профессор Флитвик, и кивнула, приглашая войти. На явление маленького волшебника девочки отреагировали радостными приветствиями, но под моим строгим взглядом довольно быстро вернулись к своему занятию. «Что привело вас на мой урок, профессор?» — улыбнулась я полугоблину. «О!» — махнул тот рукой. «Праздный интерес. Никогда не слышал ни о чем подобном», — кивнул он в сторону стола, на котором стояли чернильницы. Проявляющие чары до сих пор работали, и мой стол больше походил на аттракцион. Просто, мало кто исследовал эту сторону магии, пожалуй, я плечами и полезла в свою сумку. Спустя секунду я протянула ему рукописную книгу с гербовой печатью моего рода на коричневом переплете. Это один из моих журналов. Я еще не публиковала своих исследований, а только накапливаю их, однако никто не мешает мне дать их вам почитать. О, обрадовался маленький профессор. Я буду первым, кто прочтет этот труд. Труд, хохотнула я, это просто заметки и размышления. Лабораторный журнал исследования влияния эмоций на окрас и силу магии. Это скорее побочное открытие, которое появилось, пока я проводила эксперименты по созданию артефактов. Просто один раз я, так сказать, психанула, и у меня получилось добиться требуемого эффекта, однако у меня вырвался нервный смешок. Даже я не смогла разобраться в том, что накрутило с теми чарами. Даже так, заинтересовался Филлиус и открыл журнал на случайной странице. Из этого следует, что любое, даже условно светлое, заклинание может стать истинно темным, если напитать его соответствующими эмоциями. В качестве эксперимента я вошла в транс и применила заклинание «Люмос», выбрав целью бокал из-под вина. Результат привел меня в замешательство. Бокал разрезало, будто раскаленным лезвием. Любые попытки повторить подобный эффект безэмоциональной напитки ни к чему не привели. Даже полная переработка «Люмос» провалилась. Гоблин нервно икнул и посмотрел на меня обалдевшим взглядом. «Люмос разрезал стекло, сталь, профессор», — хмыкнула я. «Дальше вы прочтете, как я проводила эксперименты с разными материалами. Камень, железо, сталь. Как видите, сила и эффект заклинаний не только в их структуре, но и в эмоциях, что их напитывают. И у меня, конечно, так не получится», — с хитрым прищуром поинтересовался Флитвик. «Все возможно, пожалуй, я плечами. Вы сами меня учили, что хороший настрой позволяет творить волшебство с большей эффективностью. Может, вы уже умеете напитывать заклинания эмоциями, но просто не пробовали это делать, так, как это делаю я». Я вновь залезла в сумку и протянула ему пару пергаментов. «Это способ входа в транс, но я не проверяла его на мужчинах», — хмыкнула я. «Разрабатывала я его для себя, как потомка Блэков, но мало ли, может, что-то да подойдет и вам, моя благодарность не знает границ», — пропищал полугоблин. «Только лишь за возможность прочесть этот лабораторный журнал мастера чар продадут свою душу». «Души мне так не нужны», — улыбнулась я, — «а вот поддержка не помешает». «Вот теперь я узнаю истинную леди рода», — ухмыльнулся Флитвик, став на мгновение очень похожим на своих родичей, что владеют банком. Я ухмыльнулась в ответ, и начался тихий, но жаркий торг. «Если вы думаете, что я отложила дружескую дуэль в долгий ящик, то вы заблуждаетесь. В начале февраля я отправила вас миру письмо с приглашением погостить на ближайших выходных в своем поместье. Заодно и проверим, кто кого макнет лицом в землю. Чтоб мне провалиться», — выдохнула я, стоя напротив немного нервничающего от излишнего внимания Васмира. «Мы как раз вышли на дуэльную площадку позади моего дома, а вот все домочадцы, в том числе и сам Кощей, расселись вокруг. Вы это специально, Константин Константинович?» «С чего вдруг?» — удивился тот, пожевывая принесенный с собой попкорн. «Точно такие же стаканчики я увидела у всех своих друзей и вассалов. Просто я давно хотел оценить боевые навыки своего племянника. Обычно его противники сразу же оказывались в больнице, а теперь у него есть достойный соперник. «Попкорн то зачем?» – возмутился Драгнил. «Так интересней», – ухмыльнулся Лич. «Ох, блин», – покачала я головой и кивнула стоящей около столба с рунами Джинни. Девушка сразу же активировала защитный контур, чтобы мы ненароком никого не прикончили в процессе боя. «Готов?» «Я уже сомневаюсь, что смогу драться, как должно», – скривился Восьмир. «Не привык я к общественному выступлению. Позволишь?» Подняла я палочку перед собой. Тот кивнул, давая разрешение, и я взмахнула концентратором вокруг себя, делая барьер непрозрачным с нашей стороны, и нас накрыла темнота. Еще один взмах, и в круг влетела парочка дронов с кристаллами освещения на корпусе. «Так легче, более чем», — кивнул парень и скинул куртку. «Уверена, что Гермиона сейчас облизнулась. Условия победы?» — уточнила я на всякий случай. «Полная невозможность вести бой», — ухмыльнулся парень. «Хорошо, меня вполне устроит такой расклад. Победитель что получает? Желание?» — задумался Восьмир. «Справедливо», — легкий кивок, и я выставляю перед собой палочку. Кожу Драгнила быстро покрыла чешуя, и кисти рук обзавелись когтями. Несколько секунд стоим друг напротив друга, а потом Дуэр срывается со своего места и несется в мою сторону. Три быстрых взмах и краткая словесная команда. Земля под ногами парня мгновенно превращается в тину, но это его не останавливает. Вместо того, чтобы просто провалиться по горло в землю, он прыгнул еще больше, сокращая расстояние между нами. Очередной взмах палочкой, носика, пущенная тому в грудь, даже не оцарапала его чешую. Пришлось резко уходить в сторону под спринтом и активировать броню мага. Последнее было сделано не зря, так как иначе когти Драгнила вспороли бы мою руку. Щит жалобно звякнул и распался. Между нами вновь довольно большое расстояние, но я уже не жду нападения со стороны оппонента и начинаю закидывать его заклинаниями. Драгнил носится из стороны в сторону, но неотвратимо приближается. Даже на секунду задержать его не получилось, и мне пришлось совершать длинный прыжок через его голову. Насколько это был опрометчивый поступок, я поняла ровно в тот момент, когда когтистая лапа схватила меня за ногу и резко дернула вниз. Встреча с землей оказалась логичным завершением краткого полета. «Ау!» — выдохнула я, вставая. «Достаточно!» — оскалился стоящий рядом Восьмир. «О, мы только начали!» — хохотнула я и ткнула палочкой себе под ноги. Волна некротического огня разошлась вокруг, и Драгнилу пришлось резко уходить от меня подальше. Резко встаю и поднимаю палочку над собой. Сложная последовательность движений, быстрый речитатив заклинания, и вновь кинувшегося на меня парня отбрасывает к стенке барьера, будто тот встретился с грузовиком на полной скорости. Глухой удар и слабое кряхтение последовали за приземлением летчика. «Достаточно», — ехидным голосом поинтересовалась я у него, возвращая подколку. «Действительно», — парень спокойно встал и вытер кровь с губ, а потом ухмыльнулся. «Мы только начали». Хлопок когтистых ладоней перед грудью, и Драгнил быстро-быстро складывает руками умопомрачительную последовательность печатей. От увиденного у меня даже глаза округлились. Японская магия. Однако удивляться долго не получилось. Последний хлопок ладонями, Восьмир вскидывает руку, и в мою сторону несется волна концентрированной плазмы. Пока пламя приближалось, я успела приложить палочку к груди и отдать одну единственную команду на активацию заранее наложенных на себя чар. Когда пламя развеялось, ухмылка с лица Драгнила плавно перетекла на мое лицо. «Не ожидал», — честно признался тот, рассматривая ледяной доспех на моем теле. «Ты еще много чего не видел», — хохотнула я. Парень вновь срывается с места, но путь ему преграждает ледяной голем. Удар молотоподобного кулака не достиг цели, но из-за прыжка Восьмир стал легкой добычей моего заклинания парализации. Однако это его только слегка замедлило, но следующий удар голема достиг цели, и Дуэр опять отбросила к барьеру. Пока оппонент вставал, я создала еще парочку големов и обновила свою броню, укрепив ее. Вот только, прежде чем я успела еще что-то предпринять, Восьмир разломал моих големов. «Надоело», — заревел Драгнил, еще больше превращаясь в помесь дракона и человека. Тело парня покрыло ярко-голубое сияние. Взмах в мою сторону, но я прыгаю вовремя, так как на том месте, где я только что стояла, образовался небольшой огненный смерч. «Пиздец, это чудовище управляет магией огня исключительно на силе воли». Приземление и цепь заклинаний несется в сторону разбушевавшегося смеска. Правда, все, чего я добилась, так это небольшого сбивания его концентрации. Но и это не сильно помогло, так как всю область арены накрыл шквал молний. А, взыла я, краем сознания отмечая проседающий бар здоровья. Призвав всю свою концентрацию и волю, взмахом руки создаю металлический стержень подальше от себя, и все электричество разом уходит в землю, а я опускаюсь на колено, чтобы отдышаться. Вот только, кто мне это даст сделать? Сильный пинок под ребра отправляет меня в полет до края арены, но в барьер меня так и не ударяет, так как я успеваю еще в воздухе сгруппироваться и упереться ногами в энергетическую стенку. Попытку моего приземления Драгнил попытался прервать своей атакой, но был вынужден отступить, так как призванный призрачный меч сильно распорол ему руку. «Ай, блять!» — ругнулся парень, отскакивая. «Это что еще за шутки? А кто шутит?» — удивилась я. «Заклинания на тебя не действуют, так почему бы мне не попробовать порубить тебя на куски, кровожадная леди Поттер?» — оскалился Драгнил и встал в боевую стойку, разведя руки в стороны. «А мне нравится. Будь осторожен со своими желаниями», — оскалилась я в ответ и одну за другой активировала свои способности. «Доспех мага, униклинок, усиление рунный скелет и спринт. Станцуем, срываемся со своих мест и несемся друг к другу. Клинки против когтей и магия против усиления. Твою мать!» — пробурчала я, лежа на земле и пытаясь собрать мысли в кучу. «Не ругайся», — недовольно буркнула сидящая рядом со мной Витая. Девушка сейчас старательно залечивала мои переломы и порванные мышцы. «Как тут не ругаться?» — возмутилась я. «Ай, допрыгался», — услышала я говорящего рядом на русском Кощея. «Дядя», — проворчал Драгнил на том же языке. «Не лезь, а, ну-ну», — хохотнул Лич. «Залечить? Само все пройдет. Раны, нанесенные призрачным лезвием», — рассмеялся некромант. «Да будет тебе известно, племянничек, что такие раны может вылечить только некромант или маг жизни. Лежи и не дергайся». «Ай-яй-яй, ты что делаешь?» – возмутился парень. «Лежи уже», – фыркнул Лич. «Эй, а парализация зачем? Они всегда так?» – удивилась Витая. «Если бы я знала», – вздохнула я, а потом с помощью девочки приняла сидячее положение и осмотрелась. «Да, увлеклись». «Ага», – кивнула Джинни. «Дуэльная арена в хлам. Барьер снесло где-то в середине поединка. Часть лесопарка рядом с домом спалили нахрен. И это все, не считая того, что мы капитальненько так друг друга избили и теперь лежали где-то далеко за пределами моего поместья в лесу. Да, но было весело». Внезапно воскликнула я и посмотрела на лежащего недалеко от меня Драгнила. Парень в подтверждении моих слов поднял руку и показал большой палец. «Весело им», — возмутился Кощей. «В драконов зачем было превращаться? Так вы же мешали своими барьерами», — возмутился в ответ Восьмир и получил по лбу от дяди. «Обливиаторы теперь замучаются стирать воспоминания сотен людей, которые видели двух дерущихся в небе драконов. Балбесы малолетние. Эй», — вновь возмутился Дуэр. «Мне 86, а оппонентке твоей 14. Мог бы и подумать за двоих, раз такой взрослый», — парировал некромант. Несколько секунд Восьмир молчал, а потом глубокомысленно выдал. «И все равно, было весело. Всех собравшихся пробило на хи-хи. Так кто победил?» Спустя пару минут смеха поинтересовалась Витая. «Когда мы с Константином Константиновичем прибыли, вы уже оба валялись без сознания. Мы оба проиграли», — вздохнул Драгнил. «И теперь должны друг другу по желанию». Вздохнула теперь уже я. Джинни и Кощей тихо хмыкнули и продолжили нас лечить. Минут 20 мы еще валялись, но два профессиональных целителя быстро поставили нас на ноги и мы телепортировались ко мне в поместье, где нас уже ждала куча министерских работников. «Леди Поттер», — быстро подбежал ко мне один из чиновников, но, рассмотрев в каком я состоянии, на секунду стушевался. «Вы в порядке?» — я кивнула. «Отличные новости», — искренне произнес тот, чем вызвал у меня удивленный взгляд. «Обычно чиновники меня не любят, а этот нормально отнесся». На мой удивленный взгляд тот сразу же пояснил: «Моя фамилия Крови». А, сразу поняла я причину хорошего отношения. Видимо, мисси писала отцу обо мне. «Так в чем проблема, мистер Крови?» «Проблем в том», — он замялся на секунду, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Проблема в том, что вашу анимагическую форму видели в окрестностях близлежащего города и...» «Сколько?» — вздохнула я. «Какова сумма штрафа?» «Мы еще подсчитываем убытки, но уже сейчас можно сказать, что сумма будет немаленькая. Как только обливиаторы закончат и выпишут счет министерству за выполненную работу, сразу пересылайте его мне. Я оплачу расходы. Все-таки это мое нарушение и расплачиваться за него мне. Хорошо, расслабленно выдохнул мистер Крови и улыбнулся. Так что случилось-то, если не секрет, говорят, что в небе было два дракона. Секрет, хмыкнула я, но отец одной из моих учениц очень внимательно посмотрел на покоцанного Восьмира. Тот почувствовал его взгляд и быстро ушел в дом. Тогда мы не будем вам мешать. Быстро кивнул Крови и пошел в сторону своих коллег. Несмотря на то, что наши бренные тушки латали мастера своего дела, мне и Восьмиру пришлось до самого вечера отпаиваться зельями, и все это время мы провели около камина за милой беседой и разбором наших собственных ошибок, совершенных во время боя. Часы над камином показали ровно 10 вечера, и из взметнувшегося зеленого пламени вышел Кощей. «Пошли, тебя сослуживцы уже потеряли», — уведомил парня дядя. Дуэр спокойно встал со своего места, с удовольствием потянулся и повернулся ко мне. Озвучиваю свое желание, я удивленно кивнула, ожидая какой-то подлянки с его стороны, и она ожидаемо последовала. «Приглашаю тебя на свидание, и ты не имеешь права отказываться. Жду письма о дате, когда ты будешь свободна, но не заставляй ждать», — молча кивнула и Восьмир. Без слов прощания шагнул в камин. Я перевела недоумевающий взгляд с камина на тихо ржущего Кощея. «Что?» – неискренне удивился старпер. «Давно планировал», – прорычала я. «Достаточно давно», – все-таки заржал в голос тот и, достав из внутреннего кармана пиджака лист пергамента, положил на подлокотник моего кресла. «Ознакомься на досуге. Думаю, тебе будет интересны результаты. А не веришь? Проверь сама. Думаю, что данные точны». Но с чего вдруг такое представление? Интересуюсь у лича, но листок все-таки развернула и внимательно вчиталась в результат проверки. Да, протянула я со вздохом. Так зачем? Ты меня давно уже знаешь и должен понимать мою прагматичность. Это не для тебя, вздохнул Константин и сел в освободившееся кресло. Это для него. Поясни, попросила я, пряча пергамент в инвентарь. Потом сама проверю, на всякий случай. После смерти матери парень совсем замкнулся. Скривился лич. Все, что его интересовало, это найти и убить Фламеля. Все свое свободное время он тратил на оттачивание боевых навыков и тренировки. Вкус к жизни он потерял, но, хохотнул некромант, после встречи с тобой он будто ожил. Что-то я не заметил разительных изменений в его характере. Тут дело в том, что я его очень давно знаю, вздохнул мужчина, и рядом с ним материализовалась Мика с бокалом виски в руках. О, благодарю, домовиха важно кивнула и испарилась. Изменения в его поведении, мелкие изменения я имею в виду, проявились в тот самый момент, как он увидел газету с твоими фотографиями. Еще с того памятного интервью после побега Дамблдора. Он тогда еще этого не понимал, но вот, твой опыт сделал выводы за него, кивнула я, понимая, к чему тот клонит. Поэтому ты попросил меня помочь с поместьем Фламеля. Хотя тебя одного бы хватило, и ты бы просто притащил Николаса к его ногам. Поэтому ты позволил состояться этой дуэли и не вмешивался до самого последнего момента. Я вообще-то не вмешивался. Попытался возмутиться тот, но наткнувшись на мой укоризненный взгляд сдался. Ладно, признаю. Зачем? Восьмир очень увлекающаяся личность. Последовал лаконичный ответ. Ясно. Вздохнула я. Я сообщу о своем решении, когда сама все проверю. «Тебя приятно удивят результаты», – заверил меня Личи, попрощавшись, ушел через камин по своим делам. «Посмотрим, посмотрим», – пробормотала я в одиночестве и вновь достала лист пергамента. «Восьмир Дуэр, да, и почему я не удивлена тому, что вокруг меня крутятся фири, нежить, всякие темные твари, типа оборотней и кицуне? Вот, теперь еще и полукровка дракона затесался». Примечание к части. Следующая глава в процессе. Ждите. 0.33. Не злите мать. Утром 24 февраля я старалась сохранить спокойствие, однако, когда в большом зале так и не увидела свою дочь, сразу же пошла в сторону стола барсуков. Дигори, привлекла я внимание старосты факультета. О, обрадовался тот моему визиту, и все вокруг его поддержали. Я сдержанно со всеми поздоровалась. Какими судьбами? Ты стиля не терял? Случаем, малышка Стил, удивился парень. Нет, не терял. Ее отвели к мадам Помфри. Что-то не здоровилось ей суд. Договорить барсук не успел, так как я сразу же сорвалась на выход из зала. Ожидаемо, но в больничном крыле дочери я не нашла, а мадам Помфри удивленно поведала мне, что никто к ней не приходил. Пришлось молча возвращаться в большой зал, где как раз объявляли о том, чтобы все проследовали к пирсу, где будет проходить испытание. У наших чемпионов забрали кое-что важное для них, и они должны будут это вернуть», – вещал Бигмин. А я неотрывно смотрела на него, но не слушала. Рядом стояли мрачный Крам и мерзнущая Флэр. Да, француженка явно не привыкла к такому климату. Бедняжка куталась в теплый плед, и у нее зуб на зуб не попадал. Я чувствовала внимательный взгляд нашего директора и нервозность преподавателей. Скашиваю взгляд и смотрю в глаза Снипу. Мужчина медленно покачал головой, как бы прося меня ничего глупого не совершать, но когда меня останавливали его просьбы. «Итак», — закончил Бигмин и поднял руку, но я прервала его вопросом. «Позвольте узнать, мистер Бигмин», — тот удивленно на меня посмотрел, так и не опустив руку. «Кто выбирал жертв для спасения?» «Я», — выдал смертник. Я спокойно кивнула и отвернулась к озеру. Последовал выстрел пушки. Крам воспользовался частичной трансфигурацией самого себя и изменил голову на акулью и отрастил ласты, а потом прыгнул в воду. Флэр вначале прыгнула в воду и только потом воспользовалась заклинанием головного пузыря. Я же так и осталась стоять на пирсе. Тихий шелест родовой магии на краю сознания. Никто и ничто не мог оборвать связь рода и его членов. Единственные два способа – это сверхзащищенное хранилище в банке Гринготс и смерть. Никакие зелья и заклинания не могли оборвать связь человека с родовым источником, если тот введен в род по всем правилам. Лишь желание самого человека почувствовать местонахождение стиля не составило труда. Целый, мать его, километр от того места, где я сейчас находилась. Сердце бьется медленно, и жизнь ее медленно утекает из тела. Взмах палочкой над головой. «Раваутим сангуис вабис», — тихо прошептала я. «Дамихикараэт сангуис». Ничего не произошло, но отклик был. Что-то или кто-то удерживает мою дочь под водой, и это меня дико взбесило. Медленно поворачиваюсь к самодовольному дебилу. «У вас есть дети, мистер Бигмин?» удивился мужчина. «Нет, как-то не получилось». «Хорошо», — кивнула я. «Меньше работы, Поттер». Встал со своего места Снейп, но мне было пофигу на его реакцию. Разворачиваю крылья и взлетаю. Народ удивленно ахнул, когда я легко оторвалась от пирса и полетела точно в ту сторону, где находилась стиля. 2 минуты крылья пропадают, попутно накладывая на себя заклинание дыхания под водой, и я падаю в воду. Еще 5 минут, и я опустилась на центральную площадь поселения русалок. В центре, прямо у статуи, посвященной местному спруту, были привязаны 3 спящих человека. Сестра Флэр, какой-то парень из Дурмстранга и стиля. Взмах палочки и веревки, удерживающие всех троих, разрезаны, а в мою сторону несутся русалы с трезубцами в руках. Я молча достала из инвентаря сферу артефакта и активировала. Все местные жители мгновенно побросали все, что было в их руках, и, зажав уши, начали корчиться в агонии. «Прочь», — приказала я, ненадолго отключив артефакт. «Испытание», — проблеяла одна из ближайших русалок. «Будет вам уроком», — рыкнула я на нее. «Прочь». Очередной ультразвуковой удар заставил их всех расплыться в разные стороны. Жертвы произвола комиссии турнира медленно всплывали на поверхность, но я не стала мучить себе мозг и, подплыв к 3 усыпленным подросткам, стянула их поближе, а потом создала под нами льдину. Нас почти сразу подняло на поверхность. Оказавшись над водой, Габриэль и парень из Дурмстранга сразу же очнулись, а вот стиля так и лежала на льдине. «Что такое?» – опешил парень, подрываясь. «Какого я тут делаю?» Позже фыркнула я и чарами заставила льдину быстро поплыть в сторону берега. Уже на берегу я подхватила на руки бессознательную дочь и отпарировала домой. «Мика, сей». Домовики мгновенно оказались рядом. Горячую ванную и аптечку стили. Домовики исчезли, а я понесла дочь на 2-й этаж. Уже в ванной я раздела девочку, сняла все ее артефакты и залезла вместе с ней в воду. Спустя секунду появился сей с коробочкой специальных зелий, которые разработали по моему заказу. Одно за другим я вливала в горло дочери восстанавливающие составы и делилась с ней своей магией. Спустя примерно 10 минут издевательств над моими нервами, девочка открыла свои глаза. «Мама», — тихо прошептала она, — «что случилось?» «Недоразумение, которое повлечет за собой кучу неприятных последствий», — расслабленно вздохнула я, обнимая девочку. «Кто тебя заколдовал?» «Я не помню», — прошептала стиля. «Помню, что мне стало плохо, и мы с девочками пошли к мадам Помфри, а по дороге я потеряла сознание». В ванную ворвалась Джинни. «Что ты ей давала?» — спросила она, подходя к нам. Я кивнула в сторону опустевшей наполовину аптечки. «Так, так, ага, молодец, дай я ее осмотрю». Пришлось отстраниться и передать бразды правления Витае. Несколько минут та молча водила руками по спине дочери, а потом нахмурилась. Кто-то подписал себе смертный приговор, вздохнула девушка, отстраняясь и вынимая палочку. Несколько взмахов над головой дочери и та уснула, оглушающие, парализующие и дыхание под водой. Однако наложены они были криво, и источником питания чар было ядро стиля, ее почти высушило. Промедли ты хоть на пару минут, ее нужно поместить в источник. Там она лучше всего восстановится и повреждения ядра быстрее зарастут. Ясно. Сухо бросила я и переместилась прямо из ванной к источнику рода. Отпустив дочь плавать в воде источника, я выбралась из воды и вновь воспользовалась привилегией главы рода, оказавшись в своей комнате. Несколько минут переодевания в комнату как раз вошла Джинни. Что будешь делать? Мстить. Сухо обронила я, протягивая руку девушке. Хлопок, и мы стоим на границе барьера Хогвартса как раз у края озера, откуда я отпарировала домой. Народ, в основном организаторы турнира, метался из стороны в сторону и ругался. Крам молчаливо стоял в стороне и выслушивал восторженные комментарии своего друга, а Флэр, закутавшись в плед, сидела под деревом и обнимала свою младшую сестру. Девочку она также закутала в свой плед. «Мисс Поттер», — заметил меня Бигмин и побежал в мою сторону. От возгласа смертника все разом замолкли и уставились на меня и отходящую в сторону Витая. Малфой сразу же материализовался рядом с женой, чтобы прикрыть от любопытных репортеров. «Мисс Поттер», — подбежал ко мне будущий труп. «Так же нельзя. Вы должны были спасти только свою дочь. Как нам теперь выяснять, кто занял второе и третье место? Вы закончили?» Сухо поинтересовалась я. «Как тут закончишь? Вы испортите ГХРХР», — захрипел тот, когда я схватила его за глотку. «У меня вопрос к организаторам турнира», — рявкнула я на всю поляну. Слышно меня было просто отлично, так как от моих действий все вновь заткнулись. Кто накладывал чары на заложников? Тишина была мне ответом. «Еще раз спрашиваю, кто накладывал заклинания на заложников?» «Сам, мистер Бигмин», — пискнул какой-то чиновник, что стоял ближе всех ко мне. «Он говорит правду?» Посмотрела я на стоящего рядом с говорливым чиновником другого служивого. Тот кивнул. «Повезло вам», и милая-милая улыбка, от которой тот чуть ли не обделался. «Мистер Бигмин», — обратилась я к задыхающемуся волшебнику, «как леди рода Поттера и его глава, за то, что вы подвергли мою дочь опасности и чуть не убили. Здесь и сейчас я вызываю вас на дуэль. Никаких секундантов, никаких судей. Разрешено все. Дуэль до смерти. Да будет так». Нас обоих окутало легкое белесое свечение, и я отпустила мужчину. Бигмин рухнул на землю и начал кашлять, восстанавливая дыхание. Я же отошла от него и принялась ждать, когда тот придет в себя. «Какая дуэль?» В конце концов возмутился будущий труп, вставая. «Я не собираюсь сражаться с девчонкой. Вы не можете отказаться, мистер Бигмин», — меланхолично выдала я. «Магия мне свидетелей, она подтвердила мои претензии. Вы своими руками чуть не убили мою дочь. Если бы я следовала вашей задумке и решила искупаться, как Крам и Флэр, она бы умерла задолго до того, как я бы до нее доплыла. Это невозможно», — воскликнул мужчина. «Чары были опробованы не единожды. Ее ядро справилось бы с нагрузкой. То есть вы утверждаете, что являетесь квалифицированным специалистом в области магического ядра и магических каналов? Тогда ответьте мне, почему резерв моей дочери почти показал дно, и сейчас она лежит в источнике моего рода и восстанавливает свою магию? Леди Витая Малфой легко подтвердит мои слова, так как именно она диагностировала ее состояние». «Это так», — спокойно поддержала меня Джинни. «Ядро стиля Поттер почти разрушилось, пытаясь поддержать наложенные на нее чары. Но это невозможно», — гнул свою линию Бигмин. «Любой волшебник смог бы продержать эти чары часами. Вы имеете в виду волшебник-человек или волшебник-фири?» — иронично поинтересовалась я. «Что?» — опешили уже все собравшиеся. «Моя дочь не человек, а фири», — рявкнула я, и народ на поляне дружно ахнул. «Я не единожды намекала вам, мистер Бигмин, что убью любого, кто покусится на мою семью. А теперь будьте добры, возьмите палочку в руки и умрите. Это цивилизованное общество», — заблеял тот. Ядко скрутила его как от круция. «Это предупреждение, мистер Бигмин», — объяснила я ему неожиданный приступ боли. «Еще раз откажетесь, и магия сама убьет вас. А так у вас есть шанс на спасение, если сможете одолеть меня». Бигмин трясущимися руками достал палочку и кое-как выпрямился, смотря на меня перепуганным взглядом. «Я же даже палочку не достала. А-а, Авада Кедавра!» — воскликнул Бигмин, и в меня полетела зеленая вспышка, которая сразу же распалась на мелкие искорки, как только коснулась меня. «Что, вы, кажется, забыли, что на меня не действует убивающее проклятие?» — фыркнула я. «Моя очередь», взмах руки, и все вокруг услышали, как сломались кости ног мужчины, и тот с диким воем рухнул на землю. «Моя единственная дочь чуть не умерла из-за того, что вы, мистер Бигмин, не знаете, когда остановиться». Очередной взмах, и правая рука мужчины также ломается. «Вы подвергли ее жизнь опасности, идя на поводу у своих амбиций», вновь взмах и вопль. «Мне было пофигу, что обо мне подумают окружающие. Младшие курсы давно увели в школу, а поляну с ней и Флитвик накрыли звуконепроницаемым и искажающим куполом. Никто из школы не увидит, что происходит на поляне, а вот те, кто не ушел сейчас, видели меня совершенно с другой, неизвестной им стороны. Любой здравомыслящий волшебник проследил бы родословную и историю рода волшебника прежде, чем угрожать его детям или родичам». Поднимаю руку и сжимаю пальцы в кулак. Бигмина скручивает в три погибели, и, несмотря на его вопли, слышно, как ломаются позвонки. Внимательно изучив мою родословную, мистер Бигмин, вы бы узнали, что я являюсь на четверть Блэк, а женщины этого рода очень нервно реагируют на угрозу их детям. Разжимаю пальцы и опускаю ладонь вниз. Ноги мужчины просто расплющило, и он уже не кричит, а хрипит. По-хорошему принести бы вас в жертву родовому камню, но мы же с вами часть цивилизованного общества, ведь так? Повернуть руку ладонью вверх и поднять. Тело мужчины взлетает над землей. Действия и последствия, мистер Бигмин. Приятной встречи с Хель. Повернуть ладонь к висящему в воздухе телу, растопырить пальцы и вновь сжать их в кулак. На глазах у собравшихся тушку Бигмина начало медленно сжимать. Все громче и громче звучали ломающиеся кости, и во все стороны летела кровь. Когда сфера мученика отработала, от некогда веселого волшебника остался шарик плоти размером с футбольный мяч, и только после этого я отпустила его искру на перерождение. «Дуэль окончена», — известила я наблюдавших за дуэлью волшебников и волшебницы, и отпарировала домой, к дочери. Дома я сразу же переместилась к источнику, где обнаружила пришедшую в себя Стелия. Девочка плавала в воде и игралась с огоньками магии. «Как самочувствие?» — интересуюсь я, усаживаясь на край пирса. «Лучше», — радостно сообщила дочка и подплыла поближе. «Давай вместе поплаваем». Пришлось скидывать с себя одежду и присоединяться к заплыву. Что бы Стелия ни говорила, но я все равно чувствовала, как магия рода постепенно вливается в тело дочери, что говорило о том, что ее собственный источник еще не полностью восстановился. «Ну и представление ты устроила», — хмурым голосом ознаменовал свое прибытие Драко. Полуэльф, так же как и я до этого, уселся на край пирса, но ноги свешивать не стал. Энергия Хель для него губительна, так что купание в источнике Поттеров равносильно изощренному самоубийству.